Благое первенство. На рынке конкурируют около 500 марок бутилированной воды, от гигантов до пигмеев. И тут появляется марка под названием Keeper Springs Mountain Spring Water, обладающая одним очень интересным отличием – полным отсутствием коммерческой выгоды. Keeper Springs – продукт некоммерческой организации Tier of Clouds LLC, цель которой – заключается в сборе средств для очистки загрязненных вод. Ее отличительная идея отражена на этикетке каждой бутылки. Вся прибыль идет на экологические цели. Концепция продукта достойна восхищения. Сделав глоток, вы поможете природе больше многих политиков. Как говорит президент, предложившего идею рекламного агентства, мы понимаем, что обладаем четкой и ясной точкой отличия и намерены продвигать ее. Хорошо сказано. Отказ от прибыли ради благого дела, несомненно, является уникальным торговым предложением. Кроме того, компания избавила себя от угроз многочисленных подражателей.